Глава 27. Леди Рунильда быстро осмотрелась по сторонам и зашептала. «Как Осби... лорд Осберт, как он себя чувствует?» Я внимательнее всмотрелась в осунувшееся лицо леди Рунильды и увидела искреннюю беспокойность. Она нервно перебирала пальцами пояс своего богатого платья. «Он был болен, но уже идет на поправку», — осторожно ответила я, наблюдая, как эмоции сменяются на лице леди Рунильды. Тревожность ушла, черты ее лица расслабились. «Хвала милосердной богине!» — выдохнула она, на несколько мгновений прикрыв глаза. «Я передам ему ваш привет со следующей почтой», — сказала я, намереваясь уйти, но леди Рунильда шагнула влево, преграждая путь. «Не трать на это время, я сама напишу ему, как идут поиски». «Я лишь вчера вернулась в замок», — ответила я, размышляя, как избавиться от настойчивых вопросов. Рассказывать леди Рунильде о принятом мною решении победить в отборе я не собиралась. «Я слышала, поэтому и пришла. Сделай все возможное, чтобы выполнить то, зачем тебя послали», — настойчиво произнесла она. «Для чего отцу амулет луны?» — решила я не ходить вокруг да около. «Похоже, леди Рунильде известно, почему я в замке. Или он нужен вам?» Я вспомнила, как стала свидетельницей непредназначенного для моих ушей разговора в ювелирной лавке. А вдруг это тоже как-то связано с моим поручением? Леди Рунильда заметно побледнела, но отвечать на мой вопрос, судя по всему, не собиралась. «Если тебе еще потребуется снадобье, лишающее запаха, дай мне знать», — только и сказала она. «Так вот у кого отец раздобыл его», — подумала я, вслух же произнесла. «Оно мне не понадобится». Фаворитка сказала, что следующее испытание, по ее предположениям, состоится завтра. Поторопись с поисками. Как бы ни вышло так, что ты покинешь отбор, не выполнив самого главного. Ты ведь хочешь для миссии счастливой судьбы». Оставив вопрос повиснуть в воздухе, леди Рунильда надела капюшон и быстро ушла. Я мрачно смотрела ей вслед. «Да, я хочу для миссии счастливой судьбы, поэтому сделаю все, чтобы избавить сестру от необходимости подчиняться отцу и леди Рунильде». Я вдруг задумалась о том, какие отношения на самом деле связывали ее с отцом. Ее искренняя беспокойность здоровьем отца наводила на определенные мысли, и я в изнеможении прислонилась к стене. «Леди Лирилия!» — раздался голос, и передо мной появился лорд Седрик, управляющий. «Что вы здесь делаете? Сквозняки на этой лестнице просто чудовищные!» Его глаза смотрели так по-доброму, что мне стало втройне гадко. Я чувствовала себя мухой, запутавшейся в паутине лжи. Меня вдруг затрясло. То ли действительно от гуляющих на лестнице сквозняков, то ли от нервного напряжения. «Добрый вечер, лорд Седрик!» — откликнулась я. «Навещала леди Райлу, но уже ухожу. Всего хорошего!» Управляющий чуть склонил голову и начал подниматься по лестнице, ведущей в покое фаворитки, а я отправилась к себе. Испытание. Уже завтра. Интересно, что меня ждет. И хотя я бы все отдала, чтобы испытания поскорее закончились, все равно поежилась от нехорошего предчувствия. Богиня, помоги! Вернувшись в свою комнату, я попросила Бет заварить мне ромашковый чай, чтобы немного успокоиться. Вместо этого горничная сказала, что в столовой для всех Амари накрыт стол к вечернему чаепитию. Я удивилась, потому что чай мы обычно пили в общей гостиной. В этот момент в комнату постучалась госпожа Мот. «Амари Лирили, ступайте в столовую», — сказала она и сразу же вышла. Я слышала, как распорядительница стучится в комнаты других девушек. Вскоре я с остальными Амари вошла в столовую. Мягкий свет свечей золотил помещение. Длинный стол уже был сервирован. Рядом с пока еще пустыми чайными чашками стояли блюдечки, накрытые непрозрачными куполообразными крышками. Я посчитала количество приборов. 9. «Неужели Альфа будет пить чай с нами?» — с придыханием в голосе спросила Марджи госпожу Мот, а я только сейчас заметила, что одно из кресел, установленных во главе стола, отличается от остальных позолотой. «Именно», — кивнула распорядительница. «Занимайте ваши места, а Альфа скоро придет». Распорядительница вышла, а Марджи радостно хлопнула в ладоши и почти побежала занимать место поближе к Альфе. «Марджи, здесь всегда сижу я!» — возмутилась Фиона. Она была права. Госпожа Мот любила порядок во всем, и места за столом были строго распределены еще во время первой трапезы в замке. Когда Амари покидали отбор, слуги убирали лишние стулья, но места оставались неизменными. «Ничего страшного, можешь занять мое место!» — небрежно отмахнулась Марджи, расправляя юбку своего платья. «Это нечестно, здесь сижу я!» — прошипела Фиона. «А ну, вставай!» «Еще чего, никуда я не уйду, в следующий раз будь быстрее!» «Я пожалуюсь, госпожа Мот!» «Да хоть управляющий своего дома удовольствий!» — фыркнула Марджи, обменявшись понимающими улыбками с Деллой. Фиона побагровела от гнева, ведь до того, как попасть на отбор, она работала и жила в подобном доме. Все Амари уже сели, а Марджи и Фиона продолжали спорить. «Амари!» — раздался предупреждающий оклик госпожи Мот, после чего в столовую вошел Альфа. Фионе не оставалось ничего другого, кроме как занять место Марджи на другом конце стола, но все чаепитие она не спускала с нее взгляда, в котором сквозила неприязнь. «Леди!» — Альфа кивнул всем Амари. Слуги тотчас засновали, разливая чай. «Рад, что сегодня все в сборе!» Взгляд Альфа задержался на мне. Вспомнив о своей ошибке, я почувствовала, как краснею. Я ведь обвинила его фаворитку напрасно. «А советник?» Я украдкой посмотрела на Альфу, отвечавшего на какой-то вопрос Деллы. Если не знать, что передо мной Альфа, я бы решила, что это Гервальд. Интересно, а чем занят он сам? Амари рассмеялись какой-то шутке Альфа, а затем он первым поднял крышку со своего блюда. За ним все Амари сделали то же самое. На тарелке передо мной лежало восхитительное на вид пирожное. Завиток взбитого крема украшал верхушку, а три прозрачные красные ягоды венчали кулинарный шедевр. Эти пирожные испекли сегодня в волчьих клыках. Мне захотелось угостить вас всех. «Альфа Ардвальд, вы настоящий искуситель!» — завела Марджи. Не дождавшись от Альфы встречной реплики, она продолжила. «Пирожное на ночь. Подумайте только, настоящая леди ест сладкое лишь в первой половине дня, но никак не на ночь». «Но сегодня вы сделаете исключение Амари Марджери», — утвердительно сказал Альфа, и щеки Амари запунцовели от его пронзительного взгляда. «Надеюсь, я усну после такого количества мучного», — ставила Делла. «Уверена, Амари, ваш сон будет крепким». При этих словах Альфы мне чего-то стало не по себе. «Обязательно попробуйте ягоды Амарилиарса. Они растут в горах неподалеку». Альфа пальцами взял кроваво-красную ягоду и отправил ее в рот. «Альфа Ардвальд, можем ли мы узнать, какое испытание будет следующим?» — спросила Фиона, облизывая испачканный кремом палец. Марджи поморщилась. «Можете, Амари», — чуть улыбнулся он. «Это будет испытание тайных желаний». «Тайных желаний?» — звучит интригующе. Продолжала вертеться Марджи, пытаясь завладеть безраздельным вниманием Альфы. «А в чем оно заключается?» «Мне хочется узнать, чего хотят Амари, чего они ждут от этого отбора». «Что движет каждый из них?» — вспомнились мне слова Альфы, когда он танцевал со мной на балу. «У Амари нет ни одного шанса сохранить хоть что-то в секрете от вас», — вырвалось у меня. Альфа остановил на мне взгляд своих глаз цвета расплавленного янтаря. «А вам есть что скрывать, Амари Лерилия?» «У каждого есть тайные желания, которые он предпочел бы оставить при себе», — ковыряя ложечкой пирожное, ответила я. «Глупости!» — воскликнула Марджи. «Какие могут быть тайны от супруга и повелителя? Вот у меня нет никаких тайн. Если с помощью богини я стану победительницей, мой супруг будет знать обо мне все». «А если в твоем прошлом будет что-то такое, за что тебе стыдно?» — не удержалась я, избегая взгляда Альфы. «В моем?» — Марджи голосом выделила это слово. «Прошлом. Таких моментов нет. Но за других Амари отвечать не могу, но ведь это уже их проблема, не так ли?» Марджи никто не поддержал, но она и не нуждалась в одобрении. Завладев, как и намеревалась, вниманием Альфы, она принялась выспрашивать у него подробности будущего испытания, но Альфа ловко обходил эту тему. Он рассказывал о готовящихся празднествах в Вольфгрейде. Я доела пирожное, совершенно не ощущая его вкуса. Ягоды оказались с пряной кислинкой, которая оттеняла сладость десерта. Убедившись, что все съели угощение, Альфа откланялся, пожелав всем доброй ночи, после чего Амари разошлись по комнатам. Я не помнила, как легла в постель и уснула. Глаза просто закрылись, а в следующий миг я проснулась от легкого, будто дуновения ветра, прикосновения к щеке. Распахнув глаза, поняла, что это пальцы советника прикасаются ко мне. Сам он, лежа напротив, смотрел на меня так, что мое дыхание сбилось. Его глаза сверкали в темноте золотом, будто кто-то зажег по огоньку в их манящей глубине. «Гервальд», — прошептала я, робко коснувшись пальцами его колючей от щетины щеки. Он чуть приподнял уголки губ в улыбке, не говоря ни слова. И могла бы и не спрашивать, я знала, что это был он. Но вот что он делает в моей постели посреди ночи, богиня, помоги. Однако этот вопрос исчез из моих мыслей, стоило мне чуть сдвинуть пальцы и коснуться подушечками губ советника. Его дыхание обожгло мою кожу. Я вдруг поняла, что вместо пальцев хочу коснуться его губами, и не стала себя сдерживать. Напротив, я поняла, что если не сделаю этого, буду казнить себя до конца жизни. Я лишь почувствовала, как смешалось наше дыхание, когда губы встретились. Стоило мне ощутить прикосновение губ советника, как я обхватила его за шею, а рука Гервальда легла на мою талию, притягивая к себе. Это было странно, но на его губах остался пряный вкус ягод Амарилиарса. Ночная сорочка казалась посторонней деталью туалета, мешающей мне приникнуть к советнику ближе, ощутить прикосновение его кожи. Я провела ладонью по его широким плечам и груди, а он потянул завязки сорочки, приспустив ее с одного моего плеча. «Лири», — прошептал он между поцелуями, покрывая ими мою шею. Я коснулась шеи Гервальда, провела рукой выше, зарылась пальцами в его волосы, слыша, как неистово колотится собственное сердце, но неожиданно громкий стук прервал сладкие грезы. Вскрикнув и тяжело дыша, я резко села в постели. Облизала губы, на которых, казалось, остался вкус губ советника. Мокрая от пота сорочка облепила тело. «Это сон, всего лишь сон, лунный свет, мне помоги!» Одновременно я испытала горечь разочарования и облегчения, но сильнее было разочарование, в этом я была честна сама с собой. Я встала, прошла к столу и, налив в таз воды из кувшина, поплескала в разгоряченное лицо, пытаясь успокоиться. А потом услышала жуткий крик, донесшийся из соседней комнаты.